При задержании у подследственного были изъяты некоторые предметы, вызвавшие интерес наших специалистов. То, что вы, товарищ Сталин, держите в руках, как нам удалось установить, является многоцелевым электронным прибором. По словам задержанного, одной из функций этого прибора является осуществление мобильной телефонной радиосвязи. Сталин недобро усмехнулся. И какую же дальность радиосвязи можно достичь такой фитюлькой? Неужто до самого Лондона? Берия насмешки не принял. По словам задержанного, этот аппарат связывается с другими подобными аппаратами через сеть мощных радиопередатчиков, так называемых базовых станций. Сигнал проходит по цепи этих станций, и связь с другим абонентом можно обеспечить, даже если он будет не то что в Лондоне, но и в Рио-де-Жанейро, лишь бы его аппарат был подключен к такой же сети и находился не дальше десятка километров от подобной же базовой станции. А помимо слов? Помимо слов, наши ученые выяснили, что аппарат во включенном состоянии передает периодические кодированные сигналы на очень высокой частоте – 900 миллионов Гц. Опять-таки, со слов задержанного, таким образом аппарат пытается связаться с базовой станцией. И не находит. Вы можете нажать любую кнопку, и аппарат высветит сообщение «Поиск сети». «По-русски?» – Сталин взял приборчик в руки. «Да, действительно по-русски. Интересно. А вы пробовали?» Грузинский акцент в речи Сталина обострился. «Вы пробовали поискать эту базовую станцию в том районе, где поймали этого монархиста?» «Так точно. После того, как мы решили проблему подзарядки аккумуляторов прибора, мы отправляли этот аппарат в Острожск на специальном самолете. Район прочесан перекрестным поиском трижды. Базовая станция не зафиксирована, хотя наш сотрудник с этим аппаратом объехал весь город и ближайшие окрестности. Кроме того, мы провели подобный поиск на ближайшей узловой станции «Тайга» и в Новосибирске. Могли уже и убрать после провала агента. Но вы говорили, что одно из этих устройств многофункциональное. Одну из этих многих функций, я понял, это часы. Принцип действия этих часов известен. В некоторых, особо точных образцах приборов, которые используют ученые, для отсчета времени тоже применяются кварцевые генераторы. Термины Берия произносил без запинки. Шарашки всегда были его любимым детищем, и общаться с учеными-инженерами, пусть и подневольными, он любил. Однако эти образцы имеют в сотни раз большие размеры и вес. Нарком, казалось, извинялся. Сталин усмехнулся. Он вспомнил свою ассоциацию с телевизором и сейфом. Настроение чуть поднялось. Вождь любил во всем оказываться правым. Берия продолжил. Кроме того, информация о времени выводится на экран непонятным нам способом. Вообще, вывод цифр представляет собой чисто инженерную проблему. Но сам принцип действия столь компактного экрана совершенно нов. Со слов Чеботарева, экран состоит из жидких кристаллов. Вот как? А почему не из жареного льда? Сталин не имел технического образования, хотя и работал год метеонаблюдателем в Тбилисской обсерватории. Но что такое кристалл, он знал прекрасно. Наш эксперт задал именно этот вопрос, именно этими словами. Как утверждает Чеботарев, жидкий кристалл – это особого рода вещество, состоящее из свободных длинных молекул. Под воздействием слабого электрического поля они ориентируются определенным образом, и вещество меняет свой цвет и некоторые другие свойства. Интересно. А кто в мире ведет разработки подобного рода? Мы навели справки. Впервые они были открыты еще в прошлом веке, но первый патент на их использование был выдан британской фирме Маркони Относительно недавно, в 30-м году. Значит, британцы. Сталин опять оказывался прав. Уши Черчилля за этой странной провокацией рисовались все явственнее. Наш помощник военного атташе в Британии посетил эту фирму и попытался ознакомиться с результатами исследований по этой теме. И ему это удалось? Так точно. Разрешение было получено с большим трудом, но когда англичане выяснили, что наши интересы никоим образом не касаются радиолокации, которая в данный момент является основным направлением работы Маркони и главным военным секретом британского правительства, они не стали чинить препятствий. Совсем интересно. И что же он там увидел? Собственно говоря, Сталин это уже знал. За 10 лет с момента получения патента такого совершенства, мерно-гипнотически сменяющих друг друга цифр, достичь мог бы разве что сам Господь Бог. И все же, Британия, Британия. Как все сходится? И интересы, и возможности. Ситуация полностью аналогична случаю с кварцевым генератором. Устройство, продемонстрированное нашему человеку, всего лишь простейший экспериментальный образец. Грубо говоря, ванночка с раствором, который меняет свой цвет при прохождении электрического тока. А вы уверены, что показали вам действительное состояние дел? Уверен, поскольку основные силы Маркони брошены на радиолокацию. Данное направление практически не финансируется. Наш человек переговорил с ведущим специалистом, и тот, считая, что мы предполагаем приобрести патент или профинансировать исследование, чуть из кожи не вывернулся. Мы с большой долей вероятности можем заключить, что это направление у англичан в данный момент не развивается. Это хорошо, что вы уверены. Кстати, патент имеет смысл и перекупить. Уже сделано, товарищ Сталин. Кроме того, в этот прибор встроен электрический вычислитель. Разрешите, я покажу? Берия, держа прибор так, чтобы экран был виден вождю, нажал несколько кнопок и бодро перемножил пару четырехзначных цифр. Сталину очень хотелось испытать диковинный прибор самому, но он сдержался. «А это что?» Обкуренный палец Сталина указывал на ярко-красный лоскут. «При задержании гражданин Чеботарев был одет в ярко-красную куртку странного покроя. Материал куртки также показался странным, и было принято решение произвести его анализ. И?» Многофункциональный прибор лег на прежнее место. Материал лоскута оказался холодным и скользким на ощупь. «Ткань состоит из синтетических нитей. Волокно, по всей видимости, является продуктом переработки нефти, аналогично синтетическому каучуку. Но тут совсем иной процесс. Чем-то подобным занимаются американцы, но... Но это тоже далеко до технологии такого уровня, да? А вы не думаете, что те же британцы собрали свои новейшие разработки и аккуратно подвели вас к той мысли, которую вы мне и изложили? Мы считаем это маловероятным, товарищ Сталин. Стоимость подобных разработок составит многие миллионы фунтов. У Британии, Германии или даже Америки сейчас есть более неотложные задачи, чем вбухивать средства в авантюру с непредсказуемым результатом. Кроме того, считая основным подозреваемым Англию, замечу, что у них сейчас очень затруднительное финансовое положение. Даже проведи они соответствующие разработки, они могли бы продать патенты или даже готовые изделия тем же Соединенным Штатам и получили бы уже сотни миллионов, а то и миллиарды. А сейчас? Сейчас они вынуждены отдавать Америке свои стратегические базы в обмен на 5 десятков устаревших эсминцев. Затевая такую провокацию, они не могут иметь никакой уверенности в успехе. Убедительно, но недостаточно убедительно. Но, впрочем, Вы все еще не продемонстрировали свой главный аргумент, так? Надеюсь, его сейчас доставят, и он будет действительно весомым. И аргумент доставили. И был он действительно весомым. В прямом смысле. Телефон на столе зазвонил, и после короткого разговора белобрысый лейтенант госбезопасности и остролицый человек в пошитом по фигуре, но изрядно помятом, видимо, долго лежавшем где-то стопочкой в сером костюме, вкатили в кабинет громоздкий стенд на колесиках. За последнюю неделю аппарат значительно улучшил свой вид, но все равно контраст между аккуратным серебристым диском и окружающей его путаницей проводов, трансформаторов и радиоламп впечатлял. «А, товарищ Термен!» Худолицый вздрогнул. От обращения «товарищ» он уже отвык, а в устах Сталина это слово означало как минимум пересмотр дела, а то и реабилитацию. «Так это вы занимались экспертизой?» «Что ж, Лаврентий Павлович, если у вас к этому делу привлечены ученые такого уровня, то мы очень скоро выясним, с чем же это нам пришлось столкнуться!» Белобрысый лейтенант вытянулся в углу, прикинувшись мебелью, а Термен достал из недр стенда простую деревянную указку и начал лекцию. Иначе этот рассказ назвать было трудно. Сейчас он был не заключенным, а ученым, просвещающим заинтересованных слушателей. Лаборатория номер 8 получила для исследования образец неизвестного прибора, изъятого в ходе неизвестной докладчику операции сотрудниками НКВД у иностранного шпиона. В ходе операции образец получил существенные повреждения. К счастью, поврежденные блоки удалось воссоздать на имеющейся технической базе лаборатории. В результате исследования, приведенного в рабочее состояние образца, удалось выяснить, что исследуемый объект является аналогом портативного патефона. Тут брови Сталина недоуменно поползли вверх. Использующего в своей работе ряд совершенно неизвестных доселе принципов. Несколько дней назад удалось установить, что принцип записи звука на пластинках патефона является дискретным, а не аналоговым. Я имею в виду, что на обычной патефонной пластинке записываются колебания иглы, копирующие принимаемые микрофоном звуковые волны. При воспроизведении эти колебания просто усиливаются до уровня слышимого звука. Это аналоговый метод. В данном случае звук записан с помощью специального цифрового кода, как в нотной записи или скорее шифровке. Да, дешифровальное устройство расположено в этом аппарате и является некой арифметическо-логической машиной. Да, применение подобных устройств для зашифрованной переписки позволило бы революционным образом изменить шифровальное дело. Да, такие работы ведутся в Германии и Японии, но по имеющимся сведениям сложность и стойкость их шифров в тысячи и даже в миллионы раз ниже. Однако, возвращаясь к теме, после консультации с математиками из Академии наук СССР, конкретно с товарищами Липуновым и Боголюбовым, выяснилось, что мощность подобного устройства должна составлять не менее 500 000 простейших арифметических или логических операций в секунду. Современные счетные устройства позволяют достигать максимум нескольких десятков операций, то есть слабее этого в сотни тысяч раз. Кроме того, интересен сам способ съема информации. Чтение осуществляется сфокусированным монохроматическим световым лучом. Монохроматический значит имеющий строго определенную длину волны. Нет, такие устройства до сих пор были неизвестны. Сама конструкция заводского производства. На это указывает широкое применение штамповки и стандартных деталей. Все основные электрические схемы сконцентрированы вот в этих черных панельках. Мы называем их микросхемами. Изучение одной микросхемы из сломанного блока под микроскопом выявило наличие сложной структуры с характерным размером менее микрона. Микрон – это 1/1000 миллиметра. Вот эта микросхема, судя по всему, заменяет около 100 тысяч электронных ламп, а может и больше. Когда что-то невероятное пугающее столь буднично входит в твой дом, или, как в данном случае, кабинет, остается одна надежда, что все это блеф или, скажем, сон. Сном это оказаться не могло. Спасибо, товарищ Термен. Вы рассказали нам очень интересные вещи. Так вы утверждаете, что все эти высокие технологии... Сталин вслушивался в звучание только что рожденного им термина. Ему понравилось. Эти высокие технологии используются для такой простой вещи, как слушать музыку? Да, именно для этого. Термен не знал, как обращаться к Сталину. Называть его товарищем он все же не рисковал. А Иосиф Виссарионович прозвучало бы непозволительной фамильярностью. Ну что ж, тогда продемонстрируйте товарищу Сталину работу этого патефона. На этот раз Термен не стал подключать наушники. Щелкнул тумблером, стеклянный диск в глубине аппарата начал раскручиваться, с тихим шелестом выходя на режим. Никакого треска от попавшей на пластинку пыли или мельчайших царапин. Только тихое гудение трансформатора в собранном вручную взамен сломанного блока питания. А потом резкие гитарные аккорды из динамика и хриплый, рвущийся от благородной ярости голос, который станет, или не станет уже, знакомым каждому пацану на 1/6 суши через 30 лет. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами. После последних аккордов песни Сталин махнул рукой с зажатой в ней потухшей трубкой. Щелкнул тумблер. Тишина была полной. Через двойные двери тамбура и мощное остекление не долетало ни звука. Солнце уже ушло за крыши кремлевских зданий, и остывающие лампы усилителя мерцали в полутьме кабинета кровавыми угольками. Казалось, никто из присутствующих не дышит. Наконец вождь пошевелился и прошелся по кабинету. Обычно бесшумные, его шаги казались присутствующим шагами командора. «Ну что ж, товарищи, вы проделали большую работу. Надеюсь, вам понятно, что вся информация по этому делу не должна стать известной кому-либо еще. Хорошо. Я вас больше не задерживаю. Ваше устройство можете забрать. Товарищ Берия, с вашими документами я еще поработаю. Вы свободны».